Глава 34. Рождение. Биение пульса отдавалось в голове таким гулом, словно барабанные перепонки были там-тамами, и кто-то исполнял на них варварские мотивы. Оставалось лишь надеяться, что к тому времени, как Виктор попадет на территорию военной базы, Лиза уже будет ожидать прибытия поезда на столичном вокзале. В Славяне она будет в безопасности. Ровно до того момента, пока новое, поднявшееся из бездны солнце, не протянет свои протуберанцы во все стороны света. Как писал когда-то Эрнест Лоуренс, описывая испытания ядерной бомбы, это был такой восход, какого никогда не видел мир. Виктор без труда миновал пропускной пункт на базу. Об этом позаботился Штефан Динку, снабдив ученого соответствующей карточкой. Однако на входе в восьмой блок, где все это время содержался Ян, стоял охранник. «Ваш пропуск дает вам право на секретность класса «Б», — пояснил он. «А этот блок помечен классом «Д», — сожалею». Для Виктора это было новостью. «Что это значит?» — переспросил он. «Я уже здесь был с агентом Динку». «Возможно», — не стал спорить охранник. «По личному распоряжению агента Динку вы сможете пройти, но пока извините». Виктору захотелось выругаться. Слова уже вертелись на языке, но смысла в этом было не больше, чем в детской истерике. В конце концов, что мешало выяснить это раньше? Турий не интересовался судьбой Яна с того первого и единственного раза, когда забирал у Васпы биологический материал для исследований. Тогда Ян произвел на него не только отталкивающее, но и удручающее впечатление. Не свирепый монстр, не маньяк, а только галлюцинирующий, под завязку накачанный наркотой сумасшедший. Еще немного, и он перестанет соображать, превратится в овощ, и на этом бесславно закончит существование офицер претарианской гвардии Дара. «Мне нужно пройти», — повторил Торий. «Нет». «Позвоните тогда Динку, черт возьми», — заорал Виктор. Охранник подобрался и сделал предупредительный шаг вперед, еще не трогая профессора, но уже явственно показывая, что такое поведение здесь неуместно. «Я прошу вас уйти». «Будь профессор спортивным, бескомпромиссным героем какого-нибудь детективного романа, он без колебания бы показал, где зимуют раки, и охраннику, и высокомерному агенту, и всем остальным, кто только посмеет встать у него на пути». Но Виктор не был ни бойцом, ни спортсменом, поэтому он просто отступил сам, не дожидаясь, пока охранник применит к нему силу, но ответил холодно и упрямо. «Если я имею право находиться в зоне класса «Б», то здесь я и останусь». Он отошел на некоторое расстояние, расстелил на полу халат и сел прямо на него, поджав ноги. Охранник покосился, но промолчал. Это было мальчишество, даже бравада, но Виктор торжествовал. «Отсюда его теперь никто не выгонит. Сиди хоть до второго пришествия». Пришествие нового бога трансформации, зверя из бездны. Кажется, ученому удалось даже задремать, и кому-то пару раз посчастливилось споткнуться о его ноги и не слишком культурно выразить свое отношение к молчаливому протесту Виктора. Ему показалось, что прошло довольно много времени. Однако, посмотрев на часы, профессор с удивлением отметил, что прошло не более 2,5 часов. И то ли звезды в этот день были расположены благоприятно, то ли какая-то невидимая сила помогала ему, но ожидание было вознаграждено. Едва лишь в конце коридора показалась знакомая фигура в сопровождении пожилого человека в белом халате, как Виктор подскочил с места и кинулся им наперерез. Динку явно не ожидал ни появления Турия, ни проявленной им прыти, поэтому отступил назад и досадливо поморщился. «Идите, Олаф», — сказал он спутнику, — «я догоню». И только после этого обратился непосредственно к Виктору. «Кажется, сегодня я не назначал вам встречу». «Не страшно», — беспечно отозвался профессор и поразился собственной наглости. «Я располагаю временем, чтобы получить интересующие меня ответы». «К примеру, какие?» — излишне вежливо осведомился Динку. «К примеру, что сейчас происходит с Яном?» Динку некоторое время буравил ученого колючим взглядом, потом к нему пришло понимание — «Ах, да, вы про своего паразита, я не сразу понял. Видите ли, мы не даем имен подопытным животным. Агент усмехнулся снова, проследив за реакцией профессора. Потом сказал, словно утешая: «Не волнуйтесь, для него скоро все закончится». «Что это значит?» Продолжая загадочно улыбаться, Динко обогнул Виктора и направился к лаборатории. «Что это значит?» — повторил Торий и схватил агента за рукав. «Спокойно», — предупреждающе сказал тот. Охранник, стоявший у двери, шагнул им навстречу, и Виктор сразу же отпустил руку. Динко аккуратно отряхнул пиджак, одернул рукава. «Все в порядке», — сказал он, — «не будем устраивать драку». В душе Виктор был другого мнения на этот счет, но прекрасно понимал, на чьей стороне перевес. Бессилие выло в нем, и узел злости скручивался внутри, где-то в районе солнечного сплетения. «Я имею право знать», — тем не менее выкрикнул он. Это была довольно жалкая попытка, продиктованная скорее отчаянием. И умом Виктор понимал, что проиграл. Но Динко остановился у самых дверей и повернул к профессору смуглое, высокомерно улыбающееся лицо. И Виктор тотчас вспомнил их первую встречу и впечатление, которое произвел тогда агент, кот, играющий с мышью. Возможно, хищнические инстинкты теперь взяли над ним верх, потому что Динко сказал: «Ну что ж, раз вы так хотите...» «Да полагаю, вы действительно имеете право, ведь это вы привезли Васпу в Дербент». Он сделал широкий приглашающий жест, и двери лаборатории бесшумно разошлись в стороны. Первое, что Виктору сразу бросилось в глаза, так это то, что на этот раз в помещении было куда больше народа, чем в его первое посещение. У дальней стены, как всегда, гудели генераторы и мерно попискивали приборы. Люди, следящие за ними, настороженно обернулись на Виктора. Ему показалось, что их глаза смотрят недобро. Затем все снова вернулись к работе, но этого короткого момента было достаточно, чтобы почувствовать себя не в своей тарелке. А еще, кроме ученых, в лаборатории были военные. Профессор не мог вспомнить, находились ли они здесь раньше. Но сейчас их присутствие показалось даже ему необходимым, как необходимы были дополнительные ограждения возле клетки с опасным и очень агрессивным животным, потому что вовсе не Яна охраняли эти люди в камуфляже, вернее, не того, кем Ян был раньше. Сначала в памяти всплыли образы величественных снеговых шапок, лежащих на вершинах гор, стерильная, нетронутая белизна, контрастно выделенная яркостью ламп, резала глаза, но не сверкала, как сверкают на солнце снежинки. Напротив, она будто поглощала свет. Была матовой и вязкой, как сахарная вата. А потом вспомнили слова Ингвара из далекого и ныне мертвого города. «Она делает куколок из наших детей». Тогда Виктор понял, что видит перед собой кокон. Он занимал собой добрую половину камеры и спускался от потолка горкой, как осевший с крыши сугроб. Виктору почудилось, что внутри можно разглядеть шевеление темного и бесформенного сгустка. Однако это было только его разыгравшимся воображением. Стены кокона, свитые из невесомых нитей, больше похожих на махровую плесень, были плотными и непрозрачными. Скорлупа, внутри которой прямо сейчас рождается что-то невообразимое. Сразу же вспомнился кокон мотылька между рамами, найденный прошлой ночью, и Виктору подумалось, что именно такого исхода он должен был ожидать. Должен был, как ученый. «Там внутри. Это ведь он там?» — спросил Виктор и не узнал собственного голоса. Настолько тот показался далеким, чужим, охрипшим. «Я вас предупреждал, профессор». Динко сделал попытку подхватить Торио под локоть, но тот дернул плечом и отступил в сторону. «Что вы с ним сделали?» — потребовал он ответа. «Какой из ваших экспериментов дал подобные результаты?» «Сожалею, но теперь это не в вашей компетенции», — сухо ответствовал агент. Виктор ощущал на своем затылке колючие взгляды военных. Сейчас стоило Динку отдать короткий приказ, и его выведут под белые руки из лаборатории, из базы, может, вообще вышлют из города, или что делают секретные правительственные агенты с теми, кто узнал их сокровенную тайну. Но Динко молчал. «Можете не говорить», — буркнул Виктор. «Я знаю, с какими образцами вы работали». Глаза Динко были черными и горячими, и эта пылающая ненависть жутко контрастировала с вежливой, даже чересчур вежливой, речью агента. «Тогда я не скажу вам ничего нового», — плавно произнес он. «Отчего же?» — едко возразил профессор. «Я бы очень хотел узнать, какой из шести образцов произвел подобный эффект». Он махнул рукой в сторону кокона, и военные напряглись. Виктор уловил краем глаза, как крепче они перехватили рукояти автоматов. «Здесь скоро будет очень горячо», — подумал Виктор, — «независимо от того, спровоцирует ли это Динку, или я, или, что вероятнее всего...» Он старался больше не смотреть на кокон. Стерильная белизна пугала. «Белый — цвет смерти». «Так какой образец, Динку?» — повторил Виктор. «Боюсь, что эта информация конфиденциальна. Извините, профессор». Никакого намека на извинения в голосе агента не было и быть не могло. И это разозлило Виктора. Он непроизвольно сжал кулаки и почувствовал покалывание в правой, недавно освобожденной от гипса, руке. «Вы ведь знали, к чему это приведет?» «Всегда знали. Но, боже, каким же дураком тогда выглядел он?» «Каким дураком?» — вслух пробормотал Виктор. «Все было спланировано вами. Вся эта экспедиция в дар. И скрупулезно, шаг за шагом, вы выполняли необходимые условия, а я был только пешкой в этой игре». Профессор тихо засмеялся. Во взгляде Динку читалось отвращение, но Виктору было все равно. Он смеялся над собственной глупостью, над наивностью, над всеми своими идеалами. Но оставался еще один вопрос, не дающий Виктору покоя. «Как вы нашли нужного ВАСПу?» Динку смерил его презрительным взглядом и ответил, будто делая большое одолжение. «Было несложно. Вы биолог, профессор. Знаете, как помечают дрозофилу. Надо всего лишь подбросить нужную информацию, создать иллюзию могущества и заставить поверить в нее». Виктор горько кивнул. «Ян не был первым, кто предал устав, но единственным, кто попался на крючок экспериментаторов. Прошел дальше по ступеням эволюции, чтобы завершить трансформацию. И для этого Яну не нужно было слишком стараться над достоверностью своих театральных эффектов. Лезвие ножа входит в основание горла, рана набухает кипучей кровью, чтобы его провести. В даре с ним творили более страшные вещи. «Королева делает куколок из детей», — пробормотал Виктор. «И мы все думали, что ВАСПы и есть конечная форма развития. Но это не так, теперь я понимаю. Поэтому и ВАСПы так настойчиво шли по следу Яна. Одно его существование угрожало привычному порядку улья и королеве». «Насекомые действительно чувствуют опасность», — согласился Динку. «Особенно ту, что может обернуться вымиранием всего вида. И стремятся убить особь, способную принести гибель. Но нам... это было не нужно. Мы отвлекли их выгжелом». Виктор сглотнул комок слюны, как ему показалось, раздувшейся в горле, едва ли не до размеров теннисного мяча. «А как же невинные люди?» — хрипло спросил он. «Женщины, дети?» И застыл, увидев ответный взгляд агента, жесткий, решительный взгляд человека, не останавливающегося ни перед чем. «Цель оправдывает средства», — холодно проговорил Динку. «Помните об этом, профессор. Когда речь идет о благополучии миллионов цивилизованных жителей, что за дело до горских диких северян? Фантастический цинизм и феноменальная конспирация. И как вам удавалось держать все в тайне?» Динку усмехнулся краешком рта. «Дар всегда был только экспериментальной площадкой, малонаселенной, якобы зараженной радиацией. Помилуйте, профессор, кто в здравом уме сунется в такое место? А люди? Им нет дела до чужой беды. Даже если кое-что просачивалось в желтой газетенке, кто в здравом уме поверил им? За все эти годы мы хорошо научились подчищать следы». Виктор почувствовал, будто его с головой окунули в грязь, и оттого ему захотелось выдраить себя дочисто. «Вы знаете, что играете с огнем?» — спросил он, и сам же ответил на свой вопрос. «Конечно, знаете. Не знаете только одного, каким именно окажется ваш имаго». «Мы предполагаем», — ответил Динку, — «учитывая, что взрослая форма развития ВАСПы — королева. Женская особь? Не обязательно. В конце концов, мы всего лишь наращиваем экзоскелет. Первоначальные технологии утеряны, и вместо трансформации мы рассчитываем получить пилота, управляющего большим биомеханизмом. Думаю, эксперимент прошел бы куда лучше, будь у нас женская особь». «Женская особь? Сестра?» Теперь Виктору стало по-настоящему страшно. За ничего не подозревающую Лизу, за себя, за весь мир. Доверчивый, слабый мир. Я сомкну его, как фантик, который скоро поглотит немыслимое чудовище. Зверь из бездны, бездны, раскрытой руками человека. Кто донор Васпы? Чья кровь послужила катализатором для метаморфозы? Кто потенциальная королева? Снова хотел спросить Виктор, но не спросил. Образцы поставлялись в другую лабораторию в контейнерах с маркировкой «ФОР-ССА». И еще тогда это слово показалось профессору знакомым, но только теперь он вспомнил, где уже встречал его. Буквально недавно, когда пролистывал отчет Глеба о возможных родственниках Яна. Насупленная девочка с плюшевым медведем в обнимку, воспитанница интерната из Кобжина, а ныне ведущий специалист в области биоинженерии. Ева Форса. «Эгерское королевство», — потрясенно проговорил Торий, и его сначала непонимающий взгляд начал наливаться гневом. «Вы отчитываетесь перед Эгерским королевством?» «Я называю это сотрудничеством», — с ухмылкой поправил Динку. «А закон называет это шпионажем», — выпалил Виктор. «Вот кому это нужно, вот кто стоит за всем этим, вражеское государство». «Довольно пафоса», — поморщился Динку. «Вы ведь тоже в одной с нами лодке, не правда ли, профессор?» Его голос стал отвратительным мурлыкающим. «Вы согласились на сотрудничество с нами. Вы привезли один из шести контрольных образцов. В конце концов, вы привезли сюда Васпу». Он развел руками и покачал головой, как бы осуждая. «Все, что хотел сделать Виктор, это ударить лоснящуюся, ухмыляющуюся физиономию». Динку был ему противен до дрожи, куда противнее Яна. И теперь уж точно не Ян был воплощением всех существующих чудовищ. Не любой из Васп, и даже не королева. Чудовища имели человеческий облик. Они думали как люди и действовали как люди. Но их цели, их мораль были вовсе не человеческими. Именно согласие таких, как Штефан Динку, появилось дарское подразделение — под их руководством жестоко измывались над детьми, делая из них послушных солдат. «Вы чудовище», — сказал Виктор. «Как вам угодно», — ухмыльнулся Динку. «Но теперь вы удовлетворили свое любопытство?» «Если да, вы свободны. Я освобождаю вас от должности консультанта, а пропуск оставите на проходной. Всего хорошего». Считая разговор завершенным, агент подал знак военным. Из строя вышли двое людей и неспешно двинулись к Виктору. Бессилие и гнев душили его, но, все еще стараясь сохранить достоинство, он направился к выходу сам, но покинуть помещение не успел. Позади него, за плотным стеклом бокса, что-то лопнуло с треском рвущейся ткани. Холодея от предчувствия, но уже понимая, что случилось на самом деле, Виктор медленно повернулся и увидел, как белизну кокона наискось перечеркнула зияющая рана трещины.